Глава 10. Мое желание разобраться с царящим на дорогу графству разбоем скрыло куда более опасную ситуацию. Разборки среди дворян меня уже давно не удивляют. Но то, что их действия были нацелены против моей семьи, мне очень не нравилось. Самым простым было запретить продажу леса и пушнины роду Дельхол, которые-то скупали с большой охотой, так как не могли похвастаться на своих землях обилием лесов. Но по совету Тир было принято другое решение. Мелкие партии продукции все так же продавались Дельхолом, а вот крупные закупки не обходились без маленьких добавок. В дерево добавляли жучки короеда, а в пушнину моль и еще какая-то живность. Я в этом мало разбираюсь, но мне гарантировали, что при продаже на качестве товара это никак не скажется. А вот при перевозке Дальхолов ждет большой сюрприз. И при этом обвинить нас прямо они не смогут, так как заказчики проверяют товар перед покупкой. К сожалению, ввиду того же военного положения, нельзя было развернуться в полную силу. Да и у графства Регас не было достаточного количества воинов, чтобы одержать победу над другим высокородным. Так, мелкими подначками и более серьезными неприятностями я добился главного. Вывел главу рода Дальхол из себя. Идти с верными воинами в соседние земли – это заведомый проигрыш. Но если в мои земли вторгнуться, то это совсем иная ситуация. В этом случае я, по законам Рассветной Империи, вправе защищать свои владения, а то, каким образом я буду это делать, уже мое личное дело. Рисковать своими гвардейцами я не собирался, а наемники просто не решились бы выступить против войск Холлов. Оставались лишь самые безбашенные из воинов – авантюристы. И я как раз знал одну группу, которая была мне кое-чем обязана. Еще в ту памятную поездку в столицу, когда я столкнулся с группой авантюристов, я привлек внимание их главы, старого мага, который с любопытством расспрашивал меня обо всем на свете. Тогда их держали под замком городские стражи, но я не посчитал нужным их там пребывание и сказал, что не имею к группе авантюристов никаких претензий. Слова дворянина было достаточно, чтобы их отпустили. Этого, конечно, мало, чтобы они стали моими должниками, но, по словам старика, я очень вовремя вмешался в действия их магини и не дал той натворить дел. Несколько сомнительное утверждение, так как я не сомневался, что старик мог бы справиться с этой проблемой, но маг настаивал именно на такой трактовке событий. Что-то мне кажется, что его больше заинтересовал мой метод, с помощью которого я успокоил спутницу старика. А так как на контакт идти я не собирался, он решил сыграть таким образом. В этот раз мне такое предложение было как раз кстати. «Все же решили нас пригласить к себе?» — задал вопрос, рассматривая мой рабочий кабинет старик. Я думал, что понадобится время, чтобы найти именно эту команду авантюристов. Но, как оказалось, они были не так далеко от графства Регас, да и старик был рад приехать по моей просьбе. Знать бы еще, чего он действительно от меня хочет. Когда кто-то так настаивает, что он остается тебе должен, то это как минимум любопытно. «Ну что вы!» — величественно отмахнулся маг, поудобнее устраиваясь в кресле. «Высокородный Регас, вы нам так помогли, что я просто оказался бы неблагодарным человеком, если бы не приехал по вашей просьбе». «Неужели авантюристы нынче не так востребованы, как раньше?» — деланно удивился я. «Всем необходим отдых, а мои годы уже не те, что раньше», — вежливо ответил старик, намекая на то, насколько он старый. «Это могло бы обмануть, если бы я не видел, как он двигается и не ощущал его магическую силу. Нет, такого человека болезнь точно не сведет в могилу. И только за счет своей силы маг может прожить еще много лет. Знаете», — задумчиво произнес я, постучав рукой по столу, — «а у меня есть одно замечательное место для отдыха. Правда, там в последнее время завелись какие-то разбойники, но я уверен, что такому опытному отряду по силам избавиться от такой досадной помехи. Да и для молодых членов отряда небольшая разминка лишь будет составной частью отдыха». «Как это великодушно с вашей стороны позаботиться об отдыхе едва знакомых вам людей». Прищурив глаза, словно довольный кот, старик посмотрел на меня. «В графстве Регас рады любым странникам, если они не нарушают законов империи». «Приятно слышать, что тут настолько дружелюбный владелец. А то, знаете, некоторые высокородные отрицательно относятся к делу авантюристов. Платят деньги за свои заказы, но отказываются лично встречать исполнителей». «Как невежливо с их стороны», — удручающе покачал я головой. «Если никто, кроме вас, не может справиться с проблемами, то хотя бы стоит уделить талику внимания, чтобы сказать спасибо». Очень хорошо, что такой молодой человек это понимает. А то развелось среди дворян-гордецов, которым и слово сказать без напыщенности сложно. Слегка ухмыльнулся маг. Я думаю, мы прекрасно поняли друг друга. Мои люди проводят вас к месту отдыха. Только представьте себе, девственно чистый лес, непуганные звери и чистая речка рядом. Когда наконец-то удалось выпроводить старика и его отряд из имения, я наконец-то смог расслабиться. Как же я ненавижу все эти расшаркивания и завуалированные фразы. Кто бы знал, но маг сразу завел беседу в таком русле, и я просто не мог свести ее к конкретике. При этих воспоминаниях я удовлетворенно улыбнулся. Старик все же согласился исполнить мою просьбу. Так что к исчезновению отряда Дельхолов я не буду иметь ровно никакого отношения. Они просто случайно заблудятся в лесу по пути своего следования. И такая досада, что не смогут из него выбраться. А то, что на их пути повстречаются авантюристы, которым помешали отдыхать, это такая мелочь. Все же хорошо, что удалось провернуть заказ через представителя рода Холл, а потом расторгнуть его, когда отряд все выполнит. Сколько усилий было приложено к этому. Слово «там», перешептывание «здесь», кое-где неверно подписанные бумаги и подмена контракта, и дело сделано. Дворянин возмущен тем, что его пытаются обмануть какие-то простолюдины, пускай и авантюристы. А авантюристы недовольны тем, что заказчик не согласен выполнять требования договора в полной мере. Всего пару дней потребовалось старику и его команде для отдыха. «Высокородный Регис, вы были правы насчет того места», — учтиво поклонился мне маг после того, как авантюристы вернулись в поместье. «Мы прекрасно отдохнули и поохотились». На последнем слове довольная улыбка появилась на лице старика. «Да, что-то он кровожадный. Рад, что вам понравилась охота. Говорил же я, что там много непуганного зверья». Ответно ухмыльнулся я. «Вы правы, зверья совсем не понимают, куда не следует соваться», — понимающе кивнул маг. В этот момент он стал неожиданно похлопывать себя по одежде и вытянул из какого-то кармана неказистый амулет. Он протянул его мне со словами. «В следующий раз я хочу пригласить вас на нашу охоту и показать, почему авантюристы так важны империи». «Все непременно», — кивнул я, принимая амулет. Обставил меня старик, но и отказаться от его подарка я не могу. Уж очень у него хитрые глаза были при этом. Сомневаюсь, что он сообщил команде, с какой целью они приехали отдыхать в лес. Но маг-то все понимал и осознавал, что я с их помощью избавляюсь от противника. Авантюристов в таких целях обычно не используют. Вот старик оказал ответную любезность. Чтоб его. Все так же вежливо улыбаясь, я раскланялся с гостями и поспешил их выпроводить из дома, пока этот ушлый старикашка не придумал еще чего-нибудь. «Они ушли?» Как обычно, без стука вошел в мой кабинет Тир, когда я наконец-то смог присесть в свое рабочее кресло. «Да», — устало вздохнул я, — «этот старик всю душу из меня вынул». «Правда?» — удивленно спросил парень, присаживаясь в кресло для гостей. «По-моему, вы вполне вежливо общались». «В том-то и дело. Ненавижу эти словесные кружева, когда за одним словом может скрываться столько подтекстов. Хорошо еще, что легко отделался. А что он попросил взамен?» «Участие в их очередной авантюре, когда я буду свободен», — медленно произнес я, посматривая на подаренный амулет в лучах солнца. «Старик все не успокоится и чего-то хочет от меня добиться, но при этом не говорит прямо, что ему надо. Интриган старый». «Главное, что удалось решить проблему с воинами рода Холл», — философски хмыкнул Тир. «Да, надеюсь, это остудит их пыл, и они впредь трижды подумают, прежде чем соваться в мои земли». С яростью я ударил кулаком по столу. Меня злила не столько сложившаяся ситуация, сколько собственническое отношение к графству Регас. Хотел же отдохнуть от всего этого. Но даже в новом мире не ушел далеко, как был втянут в политические разборки. «И что теперь?» — задал вопрос Тир, рассматривая корешки книг в шкафу справа от него. «Теперь мы экономически уничтожим род Холлов», — оскалился я. «Я не намерен терять своих людей в бессмысленном противостоянии. И с этой проблемой ты мне поможешь». «Куда же я денусь?» — улыбнулся мой друг и шутливо продолжил. «Приказывайте, мой господин». «Сейчас кто-то у меня получит», — наигранно нахмурился я. «Я смотрю, тебе хочется со мной провести спарринг?» «Упасите меня, боги, от такой участи». Тут же прикрылся в защитном жесте руками Тир. «Мне и твоей сестры с глаза хватает». Несмотря на произнесенную речь, ее смысл не совпадал с мечтательным выражением, которое появилось у Тира на лице при упоминании Гислен. А я думаю, чего, она перестала меня доставать. Весело рассмеялся я и решил подколоть друга. Не знал, что тебе так нравится, когда тебя бьет девушка. Я же не виноват, что настолько умелый воин. Смутившись, развел руками Тир. Моя сила не в мускулах, а в разуме. Ну, хватит, разумный ты наш. Шутливо отмахнулся я. Надо думать, как мы можем заставить Рот Холл за все ответить. С этим разберемся. Разом подобрался парень. Ты так и не узнал, кто еще причастен к заговору? Нет, покачал я головой, посмотрев на свое отражение в стекле небольшого бара по левую руку от меня. Немного подумав, я встал и достал оттуда давно уже купленное вино и разлил его в бокалы, которые хранились здесь же. Про Дельхолов я узнал только по той причине, что капитан наемников смог узнать знаки на одежде нанимателя. Представитель Холов был слишком уверен, что миссия наемников будет удачна, и они не попадутся. Да и мы при осмотре места нападения увидели, что нападавшие делали свое дело с толком и не оставили следов, кроме специальных, которые вели на совсем другой род. При этом капитан наемников долго не хотел говорить правду, и ее пришлось выбивать, помрачнел я. Мне не доставляло удовольствия пытать людей, но мне просто не оставили выбора. Только хотел ли я себя в этом убедить, или так и было на самом деле, тот еще вопрос. «Среди торговцев все проще», — решил отвлечь меня от размышлений Тир, забрав так и не переданный ему бокал и сделал осторожный глоток, смакуя капли поистине прекрасного напитка. «Прекрасный вкус. Ах, да, о чем я там? Среди торговцев все проще. Перехватил контракт на поставку или нашел новый рынок, и все. Тут больше работает правило, кто первый успел. Конкуренции тоже есть, но большинству это невыгодно, так как торговые дома порой обладают такими скрытыми ресурсами, что могут даже нанять наемников для устранения конкурента, разрушившего торговлю. Вроде даже существует какой-то традиционный свод правил, как себя вести, который поддерживает все крупные торговые дома, но я в силу того, что не являюсь наследником своего рода, знаю о нем лишь из слухов». «Вот поэтому ты и займешься вопросом уменьшения благосостояния рода Дельхол», — утвердительно кивнул я, делая глоток напитка. «А я подумаю, как найти остальных заговорщиков». «А немного ли ты берешь на себя? Разве не император должен заниматься этими вопросами?» «Должен-то должен», — вздохнул я. «Но ты пойми, мне было бы без разницы, сколько заговоров зреет в империи, если бы они не касались меня и моей семьи. Но заговорщики решили подставить мой род, что меня жутко раздражает. Они все должны понять, что сделали большую ошибку, посчитав Дель Регас слабыми». «Ты больше похож на дворянина, чем я думал», — сказал Тир. «Что поделать, раз обстоятельства вынуждают меня поступать так, то я покажу всем, что значит быть дворянином. Ты ведь тоже теперь дворянин, пускай и не высокородный, и должен понимать, что среди аристократов надо быть зубами, иначе тебя загрызут». Мы еще так посидели где-то с полчаса, и после того, как бутылка показала дно, Тир, чуть шатаясь, поклонился мне и вышел из кабинета, оставив меня одного со своими думами. «Эх, хорошо посидели, но впереди еще столько работы». Неожиданно раздался стук в дверь. «Войдите!» — крикнул я, и дверь открыл слуга. «Мой господин, описанные вами люди прибыли в имение несколько минут назад», — поклонившись, сказал он. «Что прикажете делать?» «Пусть пройдут сюда!» – нетерпеливо махнул я рукой. Потекли томительные минуты ожидания, и вот раздался новый стук в дверь, и сразу после него в кабинет вошли... Нет, будет вернее сказать, проскользнули. Настолько плавно они двигались – близнецы Милата и Дерлар. Я решил, что для братьев слишком опасно быть на передовой. Да и в текущей ситуации их помощь будет как никогда кстати. Да если честно, мне не хотелось терять тех немногих, кого я мог назвать друзьями. Жаль, что с Лукасом и Неридом нельзя было поступить таким же образом. Все-таки договор обучения в Академии составляли, учитывая и такую возможность. Встав из-за стола, я подошел к близнецам и обнялся с ними. Чувствовалось, что братья тоже рады мне, хотя они несколько и оробели такого проявления чувств их господином. «Рассказывайте, как вам удалось так быстро вернуться?» Задал я вопрос после того, как эмоции немного поутихли и все расселись по креслам. «У нас заключен вассальный договор, так что сотник просто не мог ничего сделать», — пожал плечами Дерлар. «Или же Милата. Что-то я разучился их различать». «Он все же простолюдин, и воля дворянина противится», — махнул рукой на это парень. «Но вы бы видели, как он скрежетал зубами, когда увидел приказ о нашем увольнении». Весело рассмеялся Милата или же Дерлар. «Нет, точно Милата. Этот близнец всегда был более легкомысленным и веселым, чем его брат. «Да?» – удивился Дерлар. «А мне показалось, что он после даже обрадовался этому». «Почему ваш начальник радовался вашему уходу из отряда?» В свою очередь удивился я. «Нет, на самом деле я ожидал, что увольнение двух егерей из рядов боевых отрядов вызовет кучу проволочек, но, на удивление, мою просьбу довольно быстро удовлетворили. Видимо, сказалось то, что братья сразу предоставили документы, что являются вассалами рода Дальрегас, что, в свою очередь, говорит о их несвободе принятия таких важных решений, как служба». «Вот представьте себе ситуацию, когда кто-то из нас в чем-то провинится». Мигом оживился Дерлар, активно жестикулируя и показывая то на себя, то на брата. «Его, соответственно, наказывают, но стоит только начальству отойти, и оно видит только что наказанного подчиненного, который праздно шатается по лагерю. Это его начинает жутко раздражать, и он толкает филонившего подчиненного на место отработки наказания, а там видит его точную копию и недоуменное выражение на лицах подчиненных. И так по нескольку раз на дню. В конечном итоге нас стали либо совместно наказывать, либо вообще не наказывать», — прервал брата Милата. «Сотнику и десятникам очень сложно было отследить, кто же из нас двоих отрабатывает наказание, а кто ни в чем не виноват. Так что, думаю, сотник был рад избавиться от такой головной боли. Хоть ему и не понравилось, что в его вотчину вмешивается аристократ, но и ничего поделать не мог. Все официально и по закону». Мы еще некоторое время поговорили о службе братьев, и я искренне смеялся над их историями. Если хоть что-то из рассказанного правда, то командирам близнецов не повезло со столь неусидчивыми подчиненными. Благо, они были одними из лучших в своей группе и в плане профессиональной подготовки не вызывали нареканий. Когда мы наконец-то наговорились, я перешел к сути вызова братьев с передовой. «Мне необходима ваша помощь», – начал я, но был перебит сдвоенными голосами братьев, прозвучавшими в унисон. «Все, что пожелаете, милорд!» Шутливо поклонились они, но я видел, что в их глазах скрывались хитринки, а губы с трудом сдерживаются от улыбки. Близнецы знали, как я не люблю, когда они меня так величают, но каждый раз демонстративно не замечали моего отношения к этому. Годы, проведенные среди егерей, их никак не изменили. «Вы умеете входить в доверие, и поэтому я хотел, чтобы вы попутешествовали по землям графства и узнали действительное положение вещей в моих землях». Братья на этих словах довольно кивнули. Они были согласны на все, лишь бы не сидеть на месте. Еще узнали как можно больше про род Дальхол и что могло их побудить вести свои действия на моих землях. «Так про последнее долго думать не надо», — вспоминая что-то, сказал Милата. «Насколько я помню, раньше ваши земли принадлежали роду Дальхол, но императорским указом были отделены и стали вотчиной вашей семьи. Насколько я слышал, холлов тоже не обделили, дав какие-то другие земли. Но, возможно, они затаили злобу за то, что их лишили исконных владений». «Вот значит как», – удивленно хмыкнул я. «Какая же простая причина обострения конфликта. А я себе уже напридумывал не весь что. Несколько странно, конечно, держаться за исконные владения тем, кто не так давно ими не владел. Пока не образовалась Рассветная империя, но тут вполне могла взыграть все та же гордость дворянина. Или же на моих землях есть что-то, что очень нужно Дальхолам, и о чем я не в курсе. Тогда, помимо основного задания, попробуйте узнать все, что известно о представителях семьи Холл». «Хорошо», – опять слажно сказали близнецы и, поднявшись, ушли из кабинета. Я так надеялся, что теперь-то смогу отдохнуть, но нет, в двери моего кабинета снова постучали, и кто же это может быть? «Брат, к тебе можно?» Осторожно выглянув из-за приоткрытой двери, тихо спросила Гислен, и после моего приглашающего жеста весело впорхнула в кабинет. Я с некоторым удивлением рассматривал свою сестру и все силился понять, когда эта докучливая малявка стала такой красивой девушкой. Сразу видно, что Гислен пошла в мать и, вполне возможно, сможет превзойти ее как в красоте, так и в ратных подвигах. Все это время она не бросала тренировки, и хоть мы стали меньше тренироваться из-за моей постоянной занятости, но в редкие моменты, когда я мог наблюдать за сестрой, я видел, что ее умения с каждым днем растут. «Ты совсем перестал уделять мне время», – с укором в голосе сказал Гислен, поудобнее устроившись в кресле. «Сама знаешь, дел много», – извиняюще развел я руками и слегка улыбнулся от вида нахмурившейся сестры. Ей было невдомек, что в такие моменты она выглядит очень забавно. «Но забрасывать тренировки не дело», – наставительно произнесла она, неосознанно копируя тон мамы. «Я и не забрасываю», – примирительно поднял я руки, делая вид, что сдаюсь. «Просто теперь встаю раньше, чтобы все успеть. «Почему он мне про это не сказал?» — возмутилась Гислен. «Думаешь, я об этом думал?» — устало спросил я. «Тут бы совсем что есть разобраться». «Может, я как-то смогу тебе помочь?» — предложила сестра. «Если только помочь Тиру, на него тоже в последнее время много свалилось». «Нет», — резко сказала Гислен. «Ему я буду только мешать». Отслеживая реакцию сестры, я удивленно хмыкнул, но она, казалось, не заметила этого. Гислен очень эмоционально реагировала, когда в разговоре упоминался Тир. Но я не собирался ее расспрашивать об этом. Захочет, сама расскажет. «Тогда займись зваными вечерами», — предложил я иной вариант. «Все равно большинство дворянского сословия ничем не заняты, несмотря на войну. А нам надо повышать репутацию нашей семьи». «Опять выслушивать этих клуш», — скривилась Гислен. «Мне их разговоры о драгоценностях и новых модных веяниях не вынести». «Ты сама просила позволить тебе помочь», — ухмыльнулся я. «Ладно», — тяжело вздохнула сестра. Правда, при этом с хитринкой в глазах сказала. «Но ты мне будешь должен». «Хорошо, хорошо». Сделав вид, что сдаюсь, согласился с ней. «Лучше пусть будет занята делом, чем отвлекать меня или Тира от наших дел». «А зачем ты пригласил к себе двоих простолюдинов?» — спросил Гислен. «Это мои друзья». «Но?» — попыталась что-то возразить сестра. «Я сам решаю, кто будет моим другом», — оскалился я. «Если ты вдруг заразилась высокомерием других дворян, то я быстро выбью это из тебя». «Ты попробуй, поймай еще меня», — показала мне язык Гислен, и я наконец-то понял, что она специально провоцирует меня. Сестра раньше почти всегда находилась рядом со мной и видела мое отношение к слугам, и сама поступала соответствующе. Нынешняя ее попытка показать гордость аристократки была направлена лишь на то, чтобы вывести меня из себя. «Через 10 минут на нашей площадке», — коротко бросил я, и Гислен, радостно улыбнувшись, умчалась из кабинета. Как же ей мало надо для счастья, хотя мне это тоже пойдет на пользу. Что-то в последнее время из-за постоянной нехватки времени я почти не проводил спаррингов. Если, конечно, не считать бои с Эру, которые с каждым разом становились все интереснее. С каждым проведенным боем девушка все лучше понимает, что со мной не надо сдерживаться, и сражается в полную силу. До этого момента я сомневался, что кто-то может противостоять мне в силе и скорости. Особенно после того, как я научился с помощью внутренней энергии усиливать свое тело, но Эру смогла меня удивить и в этом. По словам Дейры, которая, кстати, часто наблюдала за нашими спаррингами, заодно обеспечивая защиту от посторонних лиц, выходило, что зверолюди, и в частности Кэрис, по своей природе обладают очень развитым энергетическим телом и умеют усиливать себя, благодаря лишь одним инстинктам. Поэтому эти бойцы так опасны в прямом противостоянии. Все это не отпугивало меня Теру, а наоборот, лишь больше распаляло мое любопытство. Мне было интересно, насколько может оказаться сильной эта девушка. Когда наконец-то перестанет сдерживаться. Признаться честно, мне нравилось наблюдать за Эру, когда во время битвы она полыхала яростью, которая вместе с ее даром мага была поистине обжигающей. Движения Кэрис завораживали грацией и опасностью хищника, вышедшего на охоту. Там, где ей не хватало навыков, она брала своими инстинктами и нечеловеческим чутьем на опасность. И не было еще ни одного спарринга, где бы она меня не удивила. Отчасти из-за того, что я стал привыкать к манере сражения Эру, мне было интересно посмотреть, что же может Гислен. Если бы все проблемы можно было решить обычной дракой, то было бы куда проще. Еще в той жизни у меня не было необходимости как-то сдерживаться или скрываться. В темных землях куда больше уважают прямоту и личную силу, чем дипломатические извороты. Но что говорить о былом, я и в этой жизни могу показать своим противникам оскал, которому позавидуют и демоны. С такими мыслями я облачился в свои доспехи и вышел на тренировочную площадку. В этот раз я решил обойтись лишь своим вторым мечом, положив Шакес на землю, отчего тот недовольно завибрировал, но достаточно было шикнуть, чтобы меч успокоился. Удобная, конечно, штука, живой меч, но он имеет свой характер, к которому надо еще привыкнуть. Гислен уже ждала меня и нетерпеливо стучала мечом в ножнах по ноге, но, увидев, что я пришел, тут же обнажила клинок и встала в боевую стойку. «Ну что же, потанцуем?» Я сам отбросил ножны и бросился навстречу сестре. Спустя полчаса мы, тяжело дыша, лежали на земле и радостно улыбались небу. Полчаса для настоящего боя – это бесконечно много, но мы не стремились победить друг друга. Нет, нам с сестрой куда больше нравилось сталкивать свои клинки и радоваться, когда обманный финт удался, или же уходить в оборону, когда обмануть не удалось, но все равно выжидать удобный момент – чтобы контратаковать. Этому я научился еще в той жизни. И научил ему Гислен, который, на удивление, все схватывал намного быстрее меня. Помнится, в первый раз мне потребовалось больше 10 лет, прежде чем я смог выполнять все движения танца правильно. В этой же жизни я был лучше сестры только из-за моего опыта. Вот что значит прирожденный воин, который занимается боевыми искусствами с детства. «Вот я этого и хотела», — отдышавшись, сказала Гислен. «С тиром так не потанцуешь, а гвардейцы слишком боятся меня задеть, опасаясь гнева мамы». «Брось», — ответил я. «Они просто не хотят позориться. Ведь ты справишься с любым из них». «Правда?» — переспросила Гислен, приподнявшись на локтях и требовательно посмотрев на меня. «Конечно», — честно ответил я, и мы вместе рассмеялись.